«Я готов предложить вам выгодные условия», – начал я. «Учитывая объемы, которые может потребовать ваша фирма, мы можем говорить о существенных скидках. Кроме того, я гарантирую стабильность поставок, что, как вы понимаете, в нынешних условиях немаловажно». Я видел, что мои слова его заинтересовали. «Это звучит многообещающе», – сказал он. «Но позвольте уточнить, насколько широк ассортимент материалов, которые вы можете предложить, и каковы сроки поставки. Детали сможете уточнить в офисе моей фирмы», – пояснил я. «Но, если вкратце, то мы производим все, от базовых материалов, таких как кирпич и цемент, до более специализированных. Что касается сроков, мы готовы начать поставки уже через неделю после подписания контракта». Глаза Виконта расширились от удивления. «Неделя – это впечатляюще быстро». Я позволил себе небольшую улыбку. «Мы ценим время наших партнеров, господин Корнев. Кроме того, в нынешней ситуации промедление может стоить слишком дорого. Мы еще полчаса провели в обсуждении деталей сделки. Корнев был опытным переговорщиком, но я тоже не собирался уступать. В итоге мы пришли к соглашению, которое было выгодно для обеих сторон. Я пообещал Корневу стабильные поставки стройматериалов по выгодным ценам, а они, в свою очередь, согласились не вмешиваться в мои дела и оказывать поддержку в решении некоторых деликатных вопросов. «Надеюсь, господин Вавилонский», — сказал Корнев перед самым уходом, — «наше сотрудничество будет плодотворным». «Взаимно», — ответил я, пожимая ему руку. Корнев удалился, а я, оставшись один, задумчиво провел рукой по подбородку. Конечно же, я не стал упускать такую возможность. Благодаря моей шахте, работающей на полную мощность, и собственному круглосуточному производству, я мог предложить им материалы по ценам даже ниже рыночных, но все еще с солидной прибылью для себя. Сделка с Виконтом оказалась настоящим прорывом. Теперь у меня будут не только деньги, но и связи с одной из самых влиятельных семей Лихтенштейна. Мои дела определенно шли в гору, и это было только началом. После лавки я направился в центр города на встречу с тенеборцами. Они назначили деловой обед в ресторане «Серебряная луна», изысканном заведении, известном своей великолепной кухней. Ресторан располагался в старинном особняке с высокими потолками. Меня проводили в отдельный зал, где за столиком уже ждали Андрей и Алексей Сорокины. «Теодор», — сказал Андрей, — пожимая мне руку, — «спасибо, что приехал». «Да», — кивнул Алексей, — «мы очень рады тебя видеть». После обмена любезностями, мы заказали еду. Пока ждали, я решил поинтересоваться. «Итак, господа, вы говорили о каком-то деле. Что именно вы хотели мне предложить?» Андрей и Алексей переглянулись, словно решая, кто начнет разговор. Наконец, Алексей прочистил горло и заговорил. «Видишь ли, Теодор, мы хотим предложить тебе особую работу. Дело в том, что наша гильдия нуждается в усилении защиты некоторых помещений. Наши спецы покумекали и разработали инновационный метод, который, как мы считаем, может значительно повысить безопасность от теней». Я слушал внимательно, чувствуя, как растет мой интерес. «И в чем же заключается этот метод?» — спросил я. «Мы хотим использовать твои нефритовые клинки», — вступил в разговор Андрей, — «вмонтировать их прямо в стены нескольких кабинетов в нашем здании». Я едва сдержал смех, представив, как суровые бойцы-тенеборцев сидят в кабинетах, окруженных стенами, утыканными нефритовыми клинками, и чувствуют себя в полной безопасности. «Инновационный метод, значит, они считают, что просто замуровать клинки в стены – это какая-то невероятная технология. Гениально». Но вслух я сказал: «Интересное решение. И вы хотите, чтобы именно я занялся этой установкой?» «Именно так», — кивнул Андрей. «Мы готовы предложить достойную оплату. У нас есть точные чертежи, нужно будет все сделать с максимальной точностью». Я задумался на мгновение. С одной стороны, идея была довольно примитивной. С другой, это действительно может сработать, хоть и не так эффективно, как сделал бы я. А еще это означало увеличение продаж моих клинков. Плюс я мог бы незаметно усовершенствовать их защиту своими методами, чтобы она действительно работала. «Хорошо», — сказал я наконец. «Я согласен». «Отлично», — обрадовались они. Тенеборцы назначили дату, когда нужно будет начать работу, и пообещали выслать мне подробные чертежи помещений, которые необходимо было укрепить. Покидая ресторан, я размышлял о том, что радовало меня больше всего, — это увеличение спроса на нефритовые клинки. Похоже, братья Сорокины, сами того не понимая, становились моими лучшими клиентами. После встречи с тенеборцами я направился на встречу с графами Генрихом Шинком и Густавом Рихтером, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Мы встретились в небольшом, но уютном кабинете здания военного штаба. Атмосфера здесь была настроена на самый деловой лад. На стенах повсюду висели карты и стратегические планы. Я поинтересовался их мнением о моих постройках на границе с Австро-Венгрией, форте и сопутствующих укреплениях. Графы были в целом довольны, но, как оказалось, возникли некоторые моменты, которые оказались для них неудобными. Генрих Шенк, поглаживая свои пышные усы, отметил: «Твои укрепления, Теодор, несомненно впечатляют. Однако мы столкнулись с некоторыми, скажем так, неожиданностями». Густав Рихтер кивнул, соглашаясь, и добавил: «Да, например, площадка для артиллерии оказалась несколько маловата для наших 120-миллиметровых орудий. Мы едва смогли их там разместить. А в некоторых бойницах, — продолжил Шенк, — мы не смогли установить пушки нужного калибра. Они просто не пролезают в отверстия. Еще мы заметили, что укрытия для боеприпасов расположены слишком далеко от огневых позиций. Это замедляет подачу снарядов во время ведения боя. И последнее», — добавил Шенк, — «наблюдательные пункты несколько ограничены в обзоре. Нам бы хотелось иметь более широкий угол обзора для лучшего отслеживания передвижений противника». Несмотря на эти замечания, оба графа были впечатлены общим качеством работы. Густав Рихтер подчеркнул: «Не пойми нас неправильно, Теодор, в целом, твои укрепления превосходны. Мастерство твоей строительной компании действительно на высоте». Я внимательно выслушал все замечания, делая мысленные заметки для будущих проектов. «Что ж, спасибо за ваши комментарии, господа», — ответил я. «Эта обратная связь бесценна для улучшения наших будущих конструкций. Мы обязательно учтем все ваши замечания в следующих проектах». Встреча закончилась на позитивной ноте, и я покинул штаб, размышляя над тем, как усовершенствовать свои проекты, чтобы они полностью соответствовали военным требованиям и подходили под вооружение этого мира. После насыщенного дня я наконец вернулся домой, намереваясь отдохнуть. Перед сном я решил ознакомиться с последними новостями, чтобы быть в курсе происходящего. Больше всего меня интересовало, что будет делать князь Бабшильд после того, как узнает, что мне чудом удалось избежать смерти от отравления. Как я и предполагал, князь, оказавшись под давлением, начал действовать еще более решительно. На этот раз он объявил новый набор в армию, запустив масштабную кампанию по организации службы по контракту. Всем мужчинам Лихтенштейна, от 19 до 50 лет, предлагалось поступить на военную службу за хорошее вознаграждение. В эти тяжелые для княжества времена, каждый из нас должен встать на защиту своей родины, гласил плакат, появившийся во всех городах Лихтенштейна. И народ, как ни странно, хорошо откликнулся на предложение. В одном из новостных каналов мне довелось увидеть репортаж с призывного пункта. Толпы людей, вдохновленные патриотическими лозунгами, выстраивались в очередь, чтобы записаться в контрактники. Стало понятно, что всех этих людей объединяла не только жажда получить солидное материальное вознаграждение, но и чувство единства, желание защитить свою землю, готовность сражаться за свою родину. Однако я обратил внимание и на другое. Князь, получив карт-бланш от императора на военный призыв, решил воспользоваться ситуацией в своих интересах. Он не просто набирал армию, он консолидировал власть, зачищая всех неугодных. Именно в этот момент меня насторожила одна новость, которая промелькнула в конце вечернего выпуска новостей Вадуца. Князь Бабшильд, ссылаясь на необходимость освобождения помещения под штаб новой армии, выселил из детского приюта всех детей, вместе с настоятелем. Им выделили палаточный лагерь где-то за городом, а там, где жили дети, теперь базировались новобранцы. Я удивленно приподнял брови, пересматривая эту новость еще раз. Детский приют. Он находился в центре Вадуца, в старинном здании, которое было построено еще в начале прошлого века на деньги Российской империи и, по сути, являлся неприкосновенным. Но сейчас князь, видимо, решил, что военное время все спишет, а империя слишком далеко, чтобы вмешиваться в дела маленького княжества. Да, Бабшильд действовал в рамках закона, но это было неправильно. Дети не должны жить рядом с лесом в палатках без должного ухода и обеспечения, словно они никому не нужны. Да и по факту, они – будущее Лихтенштейна. Поэтому я решил, что нужно вмешаться. Я тут же связался со своим юристом Станиславом, и попросил его с утра организовать встречу с настоятелем приюта. Я твердо решил для себя, что не могу остаться в стороне, поэтому позвонил еще и Гансу. «Мне нужен хороший земельный участок», — сказал я директору моей строительной фирмы. «Построим там новый детский приют, хороший, современный, удобный, и будем содержать его за свой счет». Я понимал, что это решение принесет пользу не только детям, но и мне. Такой шаг, несомненно, укрепит мою репутацию в княжестве, покажет, что я забочусь о будущем страны. Развиваться нужно во всех направлениях, а помощь детям – это не просто благое дело, это инвестиция в будущее. С этими мыслями я наконец заснул, полной решимости начать действовать уже с завтрашнего дня. Князь, сам того не понимая, дал мне прекрасную возможность проявить себя с лучшей стороны и завоевать еще большее доверие и уважение жителей княжества. Утро началось неожиданно и тревожно. Едва я успел открыть глаза, как взволнованный Борис ворвался ко мне в комнату. «Теодор, по городу, черт знает, что творится», — выпалил он, едва переступив порог моей спальни. Оказалось, что по всему Вадуцу бьет тревога. Набат из городских колоколен, сирены скорой помощи, вой полицейских машин. Мои первые мысли были о новом нападении Австро-Венгрии на Лихтенштейн, но реальность оказалась куда более зловещей. Тени. Множество теней появилось в городе, но их поведение было необычным. Они не распространялись хаотично, а захватывали определенные здания и оставались там, словно охраняя что-то. Я немедленно связался с тенеборцами. Их гильдия уже была поднята по тревоге. Я запросил координаты всех известных точек вторжения теней, и когда получил информацию, мое сердце ёкнуло. Среди захваченных зданий был тот самый приют, о котором я читал накануне. По предварительным данным, там погибло не менее 250 новобранцев. Анализируя ситуацию, я пришел к тревожному выводу. Это были не просто случайные атаки. Похоже, тени использовали какие-то порталы, связывающие их мир с нашим. И теперь они защищали эти проходы, не позволяя никому приблизиться. Вот почему они не распространяются дальше. Они охраняют свои точки входа. Ситуация была критической. Я понимал, что, если не закрыть эти порталы, в скором времени город может быть полностью захвачен тенями. Но как это сделать? Обычные методы борьбы здесь могли оказаться бесполезными. Я начал быстро одеваться, мысленно составляя план действий. Нужно было координировать усилия с тенеборцами, возможно, привлечь военных. И главное, найти способ закрыть эти порталы. «Боря», — обратился я к своему водителю и помощнику, — «свяжись со скалой, соберите всю доступную информацию о местах вторжения. Нам нужно знать все, что известно на этот час. Планы зданий, количество теней, любые замеченные аномалии». Пока Борис выполнял поручение, я связался с моими контактами в городе. Нужно было действовать быстро и решительно. Вадуц оказался на грани катастрофы, и я понимал, что от моих действий может зависеть судьба многих людей. «Что ж», — подумал я, застегивая куртку и проверяя свое нефритовое оружие, — «пришло время показать, на что я действительно способен». Глава 4. Стоя в командном центре нашей усадьбы, я внимательно изучал карту города Вадуца. На ней красными отметками были обозначены все известные точки вторжения теней. Но самое хреновое заключалось в том, что практически с каждой минутой поступала все новая информация, и количество объектов неуклонно росло. Склады, больница, торговый центр, жилые дома, полицейский участок, детский приют. Еще с десяток мест, о которых мне сообщили тенеборцы. И это были лишь известные точки вторжения. Кто знает, сколько еще порталов открылось в глубине города, в тех местах, куда пока никто не мог добраться. Еще вчера Вадуц был тихим и спокойным альпийским городком, потихоньку готовящимся к войне с Австро-Венгрией, врагом, хоть и грозным, но, по человеческим меркам, довольно понятным и предсказуемым. А теперь над городом нависла новая угроза, вездесущие тени, словно черная чума, расползлись по всему Вадуцу, захватывая здания, одно за другим. Скала, Буран, Лис и другие гвардейцы, поднятые по тревоге, собрались вокруг стола и молча наблюдали за моими действиями. Они предпочитали не форсировать события, а терпеливо ждали моих дальнейших указаний по поводу того, что мы будем делать дальше. Первым не выдержал Борис. «Теодор», — сказал он, с беспокойством разглядывая красные отметки на карте, — «это же полный пипец. Что будем делать?» «Действовать, Боря, действовать», — ответил я, и снова набрал номер тенеборцев. «Алексей Сорокин, глава гильдии, тоже был в шоке от масштаба вторжения. «Теодор», — сказал он, — «мы изучили все сведения, собранные моими людьми. Как выяснилось, тени вторглись не только в Вадуц, но и в другие города империи. Такие же случаи произошли в Омске, Екатеринбурге, Иркутске. Но там быстро справились. И знаешь, в чем главная разница? Там тенеборцев больше, у них бюджеты другие, да и простых одаренных, способных противостоять теням, тоже намного больше. С империей точно все будет в порядке. А вот в Вадуце...» Он сделал многозначительную паузу. «В Вадуце, полная задница», — тихо прошептал Скала, который стоял неподалеку и прекрасно слышал по громкой связи весь разговор. «Теодор», — произнес Алексей Сорокин взволнованным голосом, — «очень не хочется это говорить, но, кажется, ситуация выходит из-под контроля. Мы такого еще никогда не видели. Теней сотни. Наши ребята пока сдерживают натиск, насколько это возможно, но мы получаем все новые и новые сигналы тревоги. У нас людей катастрофически не хватает». «Знаю», — спокойно ответил я. «Я со своей гвардией тоже в деле. Мы берем на себя склады, больницу, несколько жилых домов». Я быстро перечислил ему еще несколько объектов, которые были расположены преимущественно на окраине города. На другом конце линии повисла короткая пауза. Было ясно, что Алексей не ожидал такого заявления. «Теодор, ты уверен?» — с сомнением спросил он. «Это очень опасные точки вторжения. Там, по нашим данным, особенно высокая концентрация теней. Именно поэтому мы и возьмем их на себя», — ответил я. «К тому же, это самые ближайшие серьезные точки. У вас и так не хватает людей, а мы справимся. Ну, если вы действительно сможете это сделать». Алексей все еще колебался. «Тогда с нас точно причитается. Это будет неоценимая помощь. Не беспокойся об этом сейчас. Лучше позаботься о своих людях. И не экономьте на боеприпасах, бейте теней со всей силы. А если закончится, я вам продам еще», — пошутил я, пытаясь немного разрядить обстановку. Алексей коротко усмехнулся. «Ну, ловлю на слове. Удачи вам, Теодор. Будьте осторожны. И вам удачи», — ответил я серьезно. «Держитесь там». Отключившись, я повернулся к своей команде, которая с нетерпением ждала моих указаний. «Так, Боря, ты едешь со мной. Остальные, по своим местам, согласно составленному списку. И не забудьте, не используйте простой огнестрел, только нефрит. Патроны не экономить, этого добра у нас навалом. Всем все понятно?» «Так точно, ваш Бродие», — отрапортовали гвардейцы. Пока они собирались, я быстро поднялся на второй этаж. Остановившись у двери спальни Анастасии, я постучал. Девушка тут же появилась в дверях, явно обеспокоенная происходящим. «Настя, послушай меня внимательно», — сказал я твердо. «Мы уезжаем на задание. Очень важно, чтобы ты оставалась в своей спальне и не выходила отсюда ни при каких обстоятельствах. Твоя комната полностью безопасна, тут установлена лучшая защита. Обещаешь мне?» Анастасия кивнула, хотя в ее глазах читалось беспокойство. «Обещаю, Теодор, но будь осторожен, хорошо?» «Обязательно», — улыбнулся я. «Мы скоро вернемся». Я кивнул, глядя в ее встревоженные глаза. Анастасия неожиданно подалась вперед и быстро поцеловала меня. «Возвращайся скорее», — прошептала она. Я ободряюще улыбнулся ей и поспешил вниз. Во дворе меня уже ждал Боря, сидящий за рулем своего черного бронированного джипа. «Куда едем?» — спросил он, заводя мотор. «Давай для начала объедем те здания, которые я отметил. Нужно оценить обстановку своими глазами. И можешь гнать, как угорелый. Времени у нас в обрез». Боря кивнул и резко нажал на газ. Машина рванула с места, унося нас прочь от особняка. Пока мы мчались по загородной трассе, я погрузился в размышления. Меня удивляло, как мало местных аристократов откликнулось на призыв о помощи. Неужели они не понимают серьезности ситуации, или просто затряслись от страха? В любом случае, похоже, основная тяжесть борьбы с тенями ляжет на плечи тенеборцев и моей команды. У каждого уважающего себя рода есть своя личная гвардия, которую давно следовало обучить навыкам борьбы с тенями. Да, точек вторжения действительно очень много, но большинство из них достаточно слабые, и даже малыми группами можно было ликвидировать очаги вторжения. Как, например, заброшенная больница на окраине города. Несмотря на внушительные размеры здания, там открылся относительно небольшой портал. Справиться с ним должно быть не слишком сложно, поэтому я отправил туда часть своих бойцов. Надеюсь, они быстро разберутся с ситуацией и смогут отправиться на другие объекты. Утренний Вадуц встретил нас какофонией тревожных звуков, вой сирен скорой помощи, гул пожарных машин. Где-то вдалеке даже раздавались выстрелы. В воздухе висел запах гари, клубился дым от пожаров. Похоже, кому-то взбрело в голову сжигать дома вместе с тенями. Мы подъехали к многоэтажному жилому дому, который с виду был почти безопасен. Полиция уже оцепила весь двор. В этот момент я почувствовал странное движение. Две тени выскользнули из здания и быстро направились в сторону полицейских. «Боря, прикрой!» — крикнул я. Я выскочил из машины, выхватив нефритовый стержень. Тени двигались стремительно, их темные силуэты были едва заметны, размываясь в воздухе. Но опыт жизни в прошлом мире не прошел даром. Я быстро прицелился и выбросил нефритовый стержень. Зеленоватое лезвие прорезало воздух, и одна из теней с визгом растворилась. Боря тоже не терял времени. Он вскинул свой огромный дробовик и выстрелил в оставшуюся тень сгустком ярко-зеленой дроби. Тень буквально разорвала на части. Полицейские даже не поняли толком, что случилось. А когда до них наконец дошло, что мы только что спасли им жизни, то посмотрели на нас с благодарностью. «Меня зовут Теодор Вавилонский», — представился я. «Я прибыл сюда по согласованию с гильдией тенеборцев. Оставайтесь снаружи и держите периметр. Мы с моим напарником зачистим здание изнутри». Полицейский явно колебался, но, увидев мой родовой перстень, кивнул. «Хорошо, господин. Там полегло несколько наших парней, поэтому мы больше не рискуем соваться внутрь. Мы останемся здесь и прикроем вас снаружи». Я кивнул Боре, и он достал из машины два увесистых ящика. Мы вошли в подъезд жилого дома. Внутри Боря надел свою экипировку. Кожаную броню и сапоги с нефритом, сделанные специально против теней. А я открыл второй ящик, из которого выпустил шесть маленьких механических зверьков. Это были големы-мангусты, у которых все тело имело напыление из нефрита, а когти и зубы вообще полностью из него состояли. Помимо этого, зубы были непростые, внутри которых были отсеки с жидким концентратом нефрита, и при укусе он выделялся из зубов. «С чего начнем, шеф?» — спросил Боря, держа наготове ружье. «Начнем с первого этажа и постепенно будем подниматься наверх», — ответил я, внимательно осматриваясь. «Будь начеку, тени могут прятаться где угодно». Големы-пауки послушно двинулись по коридору, их металлические лапки зашуршали по полу. Мы с Борей следовали за ними, держа оружие наготове. Воздух был холодным и тяжелым от запаха гари, доносящегося с улицы. Внезапно из-за угла вылетело несколько темных силуэтов. Големы среагировали мгновенно, два из них прыгнули на ближайшую тень, вцепившись в нее своими нефритовыми когтями. Тень завизжала, пытаясь стряхнуть с себя маленьких, но смертоносных противников. Боря выругался и выпустил заряд из своего дробовика по другой тени, разнеся ее в клочья. «Осторожнее!» — крикнул я, заметив, как третья тень попыталась зайти ему за спину. Один из големов-пауков среагировал молниеносно. Он прыгнул на тень, вонзив свои нефритовые жвалы ей в то место, где у обычного существа была бы шея. Тень задергалась, пытаясь сбросить голема, но было уже поздно, нефритовый порошок уже попал в ее тело, и она начала растворяться с противным шипением. Бой продолжался несколько минут, которые показались вечностью. Големы-пауки оказались невероятно эффективны против теней, их маленькие размеры и скорость делали их трудной мишенью, а нефритовое оружие наносило смертельный урон. Мы продвигались вглубь здания. Запертые двери не были для меня преградой, так что мы быстро очищали квартиру за квартирой. Теней было действительно много, но наша тактика работала. Боря прикрывал меня, пока я координировал действия големов, направляя их туда, где они были нужнее всего. Наконец, мы добрались до последнего этажа. Здесь концентрация теней была наибольшей, и воздух буквально звенел от их присутствия. Пришлось повозиться, зачищая весь этаж. В конце коридора мерцало зловещее зеленоватое свечение, портал. «Вот он», — выдохнул Боря. «Что теперь?» «Теперь», — сказал я, — «мы закрываем эту чертову дыру». Я активировал дар, а затем сконцентрировался, направляя поток энергии в свои руки, формируя длинное каменное копье с сияющим нефритовым наконечником. Големы-пауки выстроились полукругом передо мной, готовые защищать от любой угрозы. Когда все было готово, я шагнул в портал и оказался на другой стороне. Видимость здесь была хреновая, все заволокло серой непроглядной мглой, но долго искать не пришлось. Сделав несколько шагов вперед, Я тут же увидел громадное очертание тени. Это был он, теневой контролер. Его тело напоминало гигантского мамонта, но вместо шерсти оно было покрыто извивающимися щупальцами теней. Вместо глаз у него были пустые провалы, излучающие тусклое красноватое сияние, а из пасти вырывались клубы темного дыма. Теневые контролеры – это древние и могущественные создания, способные манипулировать самой тканью реальности. Они существуют на границе между мирами, питаясь энергией хаоса и страха. Их огромные тела служат якорем для порталов, позволяя им удерживать разрывы между измерениями, открытыми долгое время. Они никогда не покидают свой мир, предпочитая посылать обычных теней для выполнения своих планов. Контролер издал оглушительный рев, от которого задрожал воздух. Я почувствовал, как он пытается вторгнуться в мой разум и подчинить себе. Будь я простым смертным или слабым одаренным, то мгновенно лишился бы рассудка. Но чтобы подчинить разум архитектора, нужно было что-то посильнее простых ментальных атак. Я поднял созданное мной копье, напитал его энергией и метнул в контролера, вкладывая в бросок всю свою силу. Время словно замедлилось. Я увидел, как контролер поворачивает свою массивную голову в мою сторону, как расширяются его красные провалы глаз от осознания опасности. Но было уже поздно. Копье вонзилось глубоко в череп чудовища, прямо между глаз. Нефритовый наконечник пробил защитный слой и погрузился внутрь. Существо издало душераздирающий вопль, который, казалось, прозвучал одновременно в нашем мире и в теневом измерении. Не теряя времени, я прыгнул обратно в портал и приземлился рядом с Борей. Мы наблюдали, как портал перед нами начал сжиматься. Вскоре его очертания полностью рассеялись. Портал исчез, словно его никогда здесь и не было. «Мы сделали это», — выдохнул обрадованный Боря, опуская дробовик. «Чертов портал закрыт». Я тяжело опустился на пол, чувствуя, как меня захлестывает волна энергии, высвободившейся после смерти контролера. Это была мощь, которую сложно описать словами, будто каждая клетка моего тела наполнилась жизненной силой. «Ты в порядке?» — спросил Боря, глядя на меня с беспокойством. Я кивнул, все еще пытаясь отдышаться. «Да, просто немного подзарядился». «Теодор, отличные новости», — раздался в наушнике голос Скалы. «Группа Бурана успешно зачистила территорию склада. Все тени ликвидированы, портал успешно закрыт. Конечно, мои парни не могли так рисковать, как я, переходя в портал и разбрасываясь копьями. Они просто скидывали туда нефритовые бомбы. Ну что ж, значит, мой план сработал, и все не так уж и плохо, раз нефритовые бомбы работают. Они просто разрывают связь теневого плана с нашим. Полумеры, возможно, но это работает здесь и сейчас, ведь с большим теневым контролером такой трюк явно не прокатит. Дядь Кирь, передай, пусть отправляются на следующий объект. Что там дальше по списку? Рядом с ними областная больница. По слухам, там сейчас творится полная жесть. Тогда пусть возьмут с собой ящик номер 7 и откроют его внутри. Это поможет им зачистить здание больницы, а также закрыть портал ценой его жизни. Я медленно поднялся на ноги, чувствуя, как энергия продолжает циркулировать по моему телу. «Слушай, Теодор», — нахмурился Борис, внимательно изучая големов-мангустов, — «я вот чего не могу понять. Если эти тени каким-то образом смогли открыть портал, то какого хрена они церемонятся и выходят оттуда маленькими группками? Не проще было бы выпустить сразу до хрена, чтобы сожрать весь город?» «Ну, не все так просто. Портал — это не просто дверь в их мир», — пояснил я. «У него есть пропускная способность и определенная перезарядка, которая зависит от мощности теневого контролера, здоровенной тени, которая сидит по ту сторону и управляет порталом. Именно поэтому они и защищали его снаружи. Кстати, поэтому нам и нужно действовать максимально быстро. Если мы не закроем все порталы в течение ближайших часов, то...» Я не договорил, но Боря и так понял, что последствия могут быть катастрофическими. «Так значит, там, внутри, ты убил этого самого контролера?» — догадался он. «Ага», — кивнул я. «И кто знает, сколько еще придется убить впереди. Так что, если ты устал, то придется потерпеть, так как впереди у нас еще много целей». Мы вышли из подъезда и, быстренько пообщавшись с полицейскими, пошли к своей машине, чтобы отправиться на следующий объект. Княжество Лихтенштейн, город Вадуц, княжеский дворец. Роберт Бабшильд стоял у окна в своем кабинете, глядя на Вадуц, погруженный в неестественный шум. В голове князя вихрем проносились мысли о происходящем в городе. Совсем недавно, несмотря на войну с Австро-Венгрией, Жизнь здесь текла относительно спокойно, но теперь она была нарушена резкими и необъяснимыми событиями. В груди князя нарастало тревожное предчувствие, все, что он знал, стремительно рушилось, словно карточный домик. Внезапно в комнату ворвался новый начальник полиции Григорий Дубовицкий, запыхавшийся и взволнованный, и, коротко поклонившись, начал докладывать. Он рассказал о тенях и каких-то там порталах, что кто-то даже пострадал. Князь слушал его спокойно, и в какой-то степени даже равнодушно, но до тех пор, пока Дубовицкий не перешел к деталям. В этом жилом доме действовали не меньше трех десятков теней, нервно отчитывался начальник полиции. Почти всех жителей мы успели эвакуировать, но они почти вырезали отряд из 10 полицейских. Мы понесли тяжелые потери, но затем прибыл Вавилонский со своим напарником, ликвидировали всех тварей и даже закрыли портал. Князь Бабшильд перестал расхаживать, впившись в Дубовицкого цепким взглядом. «Что ты сказал?» — рявкнул он. «Вавилонский с напарником, этот выскочка что, ходит по объектам без своей гвардии?» «Так точно, ваше сиятельство, в том-то все и дело», — пробормотал начальник полиции. «Его гвардия действует отдельно небольшими группками по 5-10 человек. Вот, например, они зачистили здание областной больницы. Там было свыше полусотни тварей. Я как раз утром ездил в соседнюю поликлинику на медицинское обследование, чтобы подготовить все справки, в связи с вступлением в новую должность. И там как раз началось». Он поежился от недавних воспоминаний. Как начальник полиции, он одним из первых прибыл в больницу, когда началось вторжение, и собственными глазами увидел кровавую бойню, устроенную тенями. От увиденных сцен, где изуродованные тела лежали повсюду среди обломков медицинской аппаратуры и оторванных конечностей, его до сих пор трясло. «Ладно, на этом все», — отмахнулся от него князь. «Пока свободен». Дубовицкий еще раз поклонился и поспешил удалиться. Оставшись наедине, князь Бабшильд задумчиво почесал голову. Информация, что Вавилонский и его гвардия не действуют вместе, поразила князя. Это дало ему надежду, возможно, разобщенность врага можно использовать против них. И тут в его голове начал формироваться весьма дерзкий, но гениальный по своей задумке план. От теней город Вадуц все равно сможет отбиться, ведь гильдия тенеборцев, охраняющая его, тоже не сидит сложа руки. Совсем недавно их успехи значительно повысились, когда они начали разрабатывать и закупать новое оружие. Князь понимал, что, если он сможет сейчас устранить Вавилонского, это укрепит его позиции не только в Вадуце, но и среди других влиятельных аристократов. Это могло стать началом новой эры его правления. Однако риск был велик, малейшая ошибка могла стоить ему не только репутации, но и потери всей власти. Решение было принято незамедлительно. Князь должен отдать приказ на уничтожение Вавилонского, но сделать это так, чтобы все выглядело как несчастный случай или результат непредвиденных обстоятельств. Любое прямое убийство могло вызвать подозрения и привести к нежелательным последствиям. Роберт Бабшильд взял свой телефон с секретной связью, выделенная линия которого была зашифрована и защищена. На другом конце провода тут же ответил знакомый голос. Это был один из тех, кто недавно обращался к нему с деликатным вопросом, требующим его поддержки. Князь сообщил, что готов помочь, но взамен требовал услугу, которая на первый взгляд казалась невозможной. Он попросил, чтобы их мощное оружие, это чудо-пушка «Молот Тора», нанесла серию ударов по определенному кварталу, где находится нужное здание в центре города. 10 выстрелов, не меньше. Собеседник сразу же ответил категорическим отказом, заявив, что это невозможно. Такие действия могут вызвать серьезные последствия и привлечь ненужное внимание. Но князь настойчиво продолжил, сообщив, что в этом здании сейчас находится тот самый человек, который строит укрепление на границе, и совсем недавно взял в плен их генерала. Этот аргумент сработал. Через минуту голос на другом конце провода согласился, но напомнил, теперь Роберт Бабшильд будет им по гроб жизни обязан. Глава 5. Сердце колотилось в груди, как барабан. К тому же еще жуткая духота стояла в этом доме, воздух будто сгустился, став тяжелым и вязким. Зачистка верхнего этажа оказалась не такой простой, как я ожидал. Теней здесь было много, не меньше двух десятков. Я чувствовал их присутствие, темные сгустки энергии, клубящиеся в воздухе. Они были разных форм и размеров. Кто-то был похож на огромного паука, кто-то на крылатого демона, а кто-то просто на бесформенный сгусток тьмы. «Ты как, в порядке?» — крикнул я Борису, который отчаянно отбивался от напавших на него теней, не переставая материться. «Более-менее», — прохрипел он в ответ, перезаряжая свой дробовик, который уже раскалился от выстрелов. «У тебя там все под контролем, в полном», — крикнул я. «Эти мелкие зверьки работают покруче, чем самые заправские тенеборцы. Големы-пауки действительно оказались невероятно эффективными. Их маленькие размеры, скорость и полное отсутствие усталости делали их идеальным оружием против теней. Они проскальзывали мимо тварей, незаметно нанося им удары, впрыскивая нефритовый порошок прямо в темные сущности. Даже тени, что были больше в несколько раз, не успевали отреагировать. Пауки, словно злые пчелы, набрасывались и атаковали их со всех сторон, заставляя тех шипеть и растворяться в воздухе. Вскоре последняя тень, забившись в угол, с жалобным визгом исчезла. Воздух начал очищаться. Остатки тьмы, словно дым, рассеивались, пропуская свет лампочек. Боря устало прислонился к стене, вытирая пот со лба. Големы-пауки продолжали рыскать по углам в поисках уцелевших врагов. «И где тут этот долбанный портал?» — спросил он. Я указал пальцем в сторону одной из захламленных квартир, в которой, похоже, давно уже никто не жил. Там, в самом дальнем углу одной из комнат, мерцало слабое свечение. Борис осторожно пошел вперед, расчищая путь среди нагромождения старой мебели и пыльных коробок. Вскоре показался и сам портал, овальное окно, переливающееся всеми оттенками фиолетового и черного. Из него струился холодный воздух, пахнущий озоном и чем-то неземным. «Давай», — кивнул я Борису, и тот полез в свой рюкзак. «Вот, держи», — он протянул мне небольшой сферический предмет, светящийся ярко-зеленым светом, нефритовую бомбу. Я осторожно взял ее, активировал и, размахнувшись, метнул в портал. Она пролетела сквозь мерцающую поверхность и исчезла в темноте по ту сторону. Несколько секунд ничего не происходило, а затем портал содрогнулся и начал сжиматься, края его становились нестабильными. Вскоре он схлопнулся с громким хлопком, оставив после себя лишь легкое марево в воздухе. «Ну, наконец-то!» — выдохнул Борис. «Я уже думал, что придется до утра здесь возиться. Это еще не все», — покачал головой я. «На чердаке остались тени, их туда големы-пауки загнали. Мы с Борисом поднялись на чердак, который, как и предполагалось, стал последним рубежом обороны для теней. Здесь, под самой крышей, они сгрудились, забившись в темные углы, за старые ящики, под кучи мусора. Мои големы, опережая нас, ринулись в атаку, и в полумраке завязался яростный и молчаливый бой, только зеленоватые вспышки нефрита до шипения растворяющихся тварей нарушали тишину. В этот момент я замер, почувствовав странное, едва уловимое движение где-то высоко над нами. «Боря, ложись!» — заорал я, внезапно ощутив нарастающую вибрацию и свист, доносящийся откуда-то сверху. В то же мгновение я начал возводить вокруг нас защитный купол, вплетая в него нити земли и камня. Магия послушно отозвалась, и вокруг нас стремительно выросла каменная коробка, плотная и прочная. Не успел я закончить, как раздался оглушительный взрыв. Дом содрогнулся, словно от удара гигантского кулака. Потолок над нами треснул, и сверху посыпалась штукатурка, смешанная с пылью и обломками. За первым взрывом последовал второй, затем третий. Здание стонало и скрипело, словно живое существо, издавало душераздирающий хруст ломающихся стен и балок. Все вокруг нас превратилось в хаос. Стены рушились, пол проваливался, а воздух наполнился едким дымом и гарью. Я сконцентрировал всю свою волю и магию, удерживая каменную коробку от разрушения. Она трещала и проминалась, но держалась. Обломки падали на нее сверху, с грохотом отскакивая в стороны. Земля дрожала, и нас бросало из стороны в сторону, но я держался, защищая себя и Борю. «Что за черт?» — прокричал Боря, его голос почти заглушался грохотом обрушений. «Твою ж мать, у меня сейчас уши в трубочку свернутся. Держись!» — ответил я, напрягая все силы, чтобы удержать защитный купол. Взрывы продолжались, один за другим. Дом уже практически превратился в руины, а ведь ни одного прямого попадания еще не было. Вокруг рушились другие здания и умирали люди. Я ощутил, как мои големы все до единого погибли. Их жизненная сила погасла, как будто кто-то перерезал связывающую нас нить. В тот момент, когда первый снаряд ударил напрямую по дому, я уже понял, что произошло, так как уловил знакомую энергетическую сигнатуру. Это был не просто взрыв и не обычное артиллерийское орудие. Это был тот самый молот Тора, который уже использовали австро-венгры, мощное артиллерийское орудие дальнего боя, способное одним залпом стереть целое здание. Мы выжили только благодаря моему щиту, да и взрывчатые вещества непростые. Это были специальные боеприпасы, разработанные для уничтожения одаренных и всего, что с ними связано. Именно поэтому я так поздно уловил прилет и не смог остановить его в воздухе. А вот снаружи дела обстояли гораздо хуже. Я почувствовал, как по меньшей мере 20 теней, загнанных на чердак, разметало во все стороны. Теперь они, лишенные своего убежища, набросятся на всех, кто окажется поблизости, на выживших людей, на спасателей, наехавшую сюда полицию. «Боря, ты как?» – спросил я, пытаясь разглядеть его в темноте. «Жив?» – прохрипел он в ответ. «Это удивительно, но, кажется, даже ничего не сломал». «Хорошо», – сказал я, помогая ему подняться, «сейчас отсюда выберемся». Мы медленно поднялись на ноги, с трудом передвигаясь в ограниченном пространстве своей каменной коробки, которая с нескольких сторон была уже смята, как жестяная банка. Сверху на нас давили огромные бетонные плиты. «Что дальше?» – прошептал Боря. «Ты сможешь вытащить нас?» Я снова активировал свой дар, чтобы расчистить путь среди обломков. Стены каменной коробки медленно раздвинулись, открывая нам проход наружу. Мы вышли из разрушенного здания, кашляя от пыли и дыма. Вокруг царил настоящий хаос. Целый квартал был превращен в руины, глубокие воронки были засыпаны бетонным крошевом, пылали уцелевшие дома дальше. Везде раздавались крики раненых. «Ну суки», — сказал я, глядя на разворачивающийся вокруг хаос. «Вам всем хана». Я отпустил свой щит и здание, в котором я находился, также полностью осело, лишившись поддержки. Сколько же людей погибло? Окраины города Вадуца, жилые кварталы. Дарья Малиновская, репортер независимого канала «Лихтенштейн сегодня», всегда старалась быть на передовой. Ее жажда правды и неутомимая энергия позволяли ей быть в гуще событий, добывая информацию из самых скандальных и горячих точек. Узнав о вторжении теней в Вадуц, она немедленно начала действовать. Ее информаторы из полиции сообщили, что Теодор Вавилонский, тот самый загадочный строитель, ставший народным героем, лично участвует в зачистке города. Дарья понимала, там, где Вавилонский, обязательно происходит что-то интересное. Вместе с оператором, который таскал на себе тяжелую камеру, Дарья добралась до многоэтажки на окраине города. Здание, которое выбрал Теодор для зачистки, уже было оцеплено полицией, но Дарья, используя свои связи и обаяние, проскользнула за оцепление. Она бесстрашно подошла ближе к зданию, где, по ее информации, находился Вавилонский. Оператор включил запись, и девушка начала свой репортаж. «Здравствуйте, уважаемые зрители Лихтенштейн сегодня. Я, Дарья Малиновская, нахожусь сейчас в самом эпицентре событий. Как вы видите, город Вадуц подвергся нападению теней. Камера работала, микрофон был включен. Дарья вела репортаж, в красках описывая напряженную обстановку, рассказывая о героических усилиях Вавилонского и его команды. Внезапно раздался короткий свист, откуда-то сверху что-то прилетело, и мир вокруг сотряс оглушительный взрыв. За первым взрывом последовал второй, затем третий. Здание сотрясалось от ударов, словно игрушечное. Дарья Малиновская в ужасе наблюдала, как оно, прямо на глазах, превращается в руины. «Это Австро-Венгрия напала», — закричал кто-то из толпы. Дарья, оглушенная взрывом и осыпанная обломками, инстинктивно пригнулась, закрыв голову руками. Когда пыль немного рассеялась, она увидела кошмарную картину. Все здание, в котором находился Теодор Вавилонский, было подчистую уничтожено, на его месте остались лишь горящие руины. А тени, которых выбросило взрывом из здания, разлетелись во все стороны, как темные осколки разбитого зеркала. Они были ранены, некоторые лишились своих призрачных конечностей, другие истекали черной, дымной субстанцией, но все еще оставались опасными. Началась паника. Полицейские, не ожидавшие такого развития событий, открыли беспорядочный огонь, но пули проходили сквозь теней, не причиняя им особого вреда. Люди, оказавшиеся на улице, в ужасе разбегались, пытаясь спастись. Одни кричали, другие бежали без оглядки, третьи просто замерли в оцепенении. Дарья, несмотря на страх, который сковал ее тело, понимала, что это ее профессиональный долг – запечатлеть все происходящее. Оператор, молодой парень, хоть и дрожал от ужаса, но послушно направлял камеру туда, куда указывала Дарья. Тени, обезумевшие от ярости, набрасывались на людей, разрывая их на части своими когтистыми лапами. Кровь лилась рекой, окрашивая асфальт в багровый цвет. Дарья видела, как полицейские, один за другим, падают на землю, сраженные тенями. Силы были неравными. Люди проигрывали эту битву. Тени, будто темная волна, надвигались на Дарью и оператора, оставляя за собой следы смерти и разрушения. Внезапно, сквозь крики, Дарья услышала новый шум, скрежет камней и грохот обрушившихся стен. Она повернула голову и увидела, как из руин разрушенного здания выходят две фигуры. Это были Теодор Вавилонский и его водитель Борис Ладыжин. Они были ранены, одежда местами разорвана, и вся в пыли, но в их глазах горел огонь. Не теряя ни секунды, Теодор выбросил вперед руку, и зеленоватое сияние нефритового стержня прочертило воздух, вонзаясь в тень, которая уже готова была наброситься на Дарью. Борис, не отставая, вскинул гигантские арбалеты и начал методично расстреливать теней, посылая в них болты с зелеными наконечниками. Началась новая битва, но теперь на стороне людей были Теодор и Борис, которые уверенно пробивались сквозь толпу теней, уничтожая их одну за другой. Дарья, превозмогая боль в поврежденной ноге, продолжала вести репортаж, запечатлевая каждый момент этой невероятной битвы. Наконец-то последняя тень с визгом растворилась в воздухе. Наступила тишина, нарушаемая лишь треском горящих обломков и стонами раненых. Хромая на одну ногу, Дарья Малиновская подошла к Теодору. «Пожалуйста, скажите пару слов для наших зрителей», — попросила она, протягивая ему микрофон. «Что здесь произошло? Вы можете прокомментировать ситуацию?» Теодор, несмотря на усталость и кровоточащие ссадины на лице, выпрямился, улыбнулся и обратился к камере. «Друзья, как вы видите, даже в такой сложной ситуации род Вавилонских продолжает защищать Лихтенштейн. Сегодня я и моя команда успешно зачистили от вторжения теней не только этот дом, но и другие объекты по всему городу Вадуцу. Вы видите, на что способны мои враги. Они пытаются уничтожить меня любыми способами, но я не сдамся. Я буду продолжать бороться за безопасность Лихтенштейна. Верьте в меня и моих воинов, что защитят вас, верьте в Созидатель, что все восстановит. Мы сможем защитить вас. Но кто это сделал?» — спросила Дарья. «Кто обстрелял здание, в котором вы находились? Зачем они стреляли несколько раз по одному и тому же месту?» «Очевидно, это были австро-венгры», — ответил Теодор, его губы скривились в холодной улыбке. «Они хотят устранить меня, потому что я взялся за строительство укреплений на границе с Австро-Венгрией, и явно в этом преуспеваю. Как вы видите, они готовы на все, чтобы остановить меня. Но хочу заметить, что контракт на строительство мне дал князь Лихтенштейнский Роберт Бабшильд. Полагаю, теперь и он тоже станет их следующей целью». Теодор оскалился, а в его глазах мелькнул холодный блеск. «Княжество Лихтенштейн, город Вадуц, княжеский дворец». Князь Роберт Бабшильд, бледный и взъерошенный, не отрывал глаз от экрана телевизора, транслирующего прямой эфир канала «Лихтенштейн сегодня». Кадры разрушенного здания, окровавленные тела, мечущиеся тени, а затем чертов Теодор Вавилонский, стоящий посреди этого хаоса с окровавленным лицом, но с гордо поднятой головой. Князь сжал кулаки до побелевших костяшек. Все шло не по плану. Его люди, как он и приказывал, анонимно сообщили этой Малиновское местонахождение Вавилонского. Они рассчитывали, что репортерша привлечет внимание общественности к героической борьбе народного героя, что, в свою очередь, сделало бы его идеальной мишенью для молота Тора австро-венгров. «Проклятый Вавилонский!» — прошипел князь сквозь зубы. «Как он мог выжить после такой бомбардировки? Это невозможно!» Он вскочил с кресла и начал нервно расхаживать по кабинету. Его план снова рухнул. Вавилонский не только выжил, но и использовал эту ситуацию, чтобы еще больше укрепить свою репутацию народного героя. На экране Теодор продолжал свою речь, и каждое его слово словно ударом кнута хлестало по самолюбию князя. «Род Вавилонских продолжает защищать Лихтенштейн. Мы успешно зачистили не только этот дом, но и другие объекты по всему городу Вадуцу». Князь заскрежетал зубами. «Вот же удачливый ублюдок, которому всегда везет». Но в глубине души князь понимал, что Теодор говорит правду, и это пугало его больше всего. Вавилонский действительно становился слишком сильным, слишком популярным, слишком опасным. На экране появились кадры разрушенного здания, и голос Дарьи Малиновской дрожал от волнения. «Как вы видите, здание полностью разрушено. Мы не знаем, кто стоит за этим нападением». Князь резко остановился и пристально всмотрелся в экран. Затем он услышал слова Вавилонского, обращенные к репортерше. Очевидно, это были австро-венгры. Они хотят устранить меня, но хочу заметить, что контракт на строительство мне дал князь Лихтенштейнский Роберт Бабшильд. Полагаю, теперь и он тоже станет их следующей целью. Князь вздрогнул. Это была не просто констатация факта, это была неприкрытая угроза, тонкая, едва уловимая, но от этого не менее реальная. Вавилонский не предупреждал его, он прямо угрожал ему. Бабшильд с силой ударил кулаком по столу. Он думает, что может угрожать мне, я ему покажу. Внезапно князя осенило. Он не мог идти в открытую конфронтацию с Вавилонским. Только не сейчас, когда его будет открыто поддерживать весь народ Лихтенштейна, и даже некоторые аристократы. Нужно будет подыграть ему, усыпить бдительность, прежде чем нанести новый удар. Да, придется выплатить часть денег по контракту, но таким образом князь сможет сохранить лицо и показать свою заботу о народе. Черт возьми, выругался князь. Его передернуло от одной только мысли, что придется платить этому ублюдку. Но это еще не конец. Вавилонский, в любом случае, пожалеет об этом. Он схватил телефон и набрал номер своего финансового советника. «Слушай внимательно», — сказал он холодным голосом. «Подготовь документы на выплату Вавилонскому». «Да, да, тому самому. Половину суммы по контракту». Князь отключился и устало опустился в кресло. Он был вынужден отступить, но это было лишь временное перемирие. В этой войне победитель может быть только один, и Роберт Бабшильд был готов на все, чтобы этим победителем стал именно он. А Теодор Вавилонский? Теодор Вавилонский уже был трупом. Просто он об этом еще не знал. Закончив с интервью для Даши Малиновской, я быстро привел себя в порядок, насколько это было возможно после такого теплого приема. Ссадины и ушибы не сильно беспокоили, а вот мысли о странных снарядах, которые я не смог остановить еще на подлете, и что разворотили мою каменную защиту, не давали покоя. Я тщательно осмотрел обломки, пытаясь понять, что это за супероружие, способное пробить даже мою магию. Осколки, разбросанные по территории бывшего жилого дома, имели необычную структуру, и были сделаны из какого-то неизвестного мне сплава металлов. Их изучение подтвердило мои самые худшие опасения. Это был не просто металл, а сплав, пропитанный особым видом магии, искажающий потоки энергии. Именно поэтому мои защитные барьеры не сработали в полную силу. Тот, кто создал эти снаряды, обладал глубокими знаниями в области, как магии, так и металлургии. От прикосновения к осколкам я почувствовал слабое головокружение, последствия воздействия этой искаженной магии. Такие боеприпасы стоили целое состояние, и тот, кто их использовал, явно не жалел средств, чтобы уничтожить меня. Хорошо еще, что таких снарядов было всего два, а не весь десяток, остальные были простыми. Иначе у тех, кто пытался меня убить, могло действительно что-то получиться. Однако, как говорится, страшно бывает только в первый раз. Чем больше я изучал структуру сплава и магии, тем яснее становилась картина. Это была сложная, многоуровневая защита, но не безупречная. Я начал понимать, как можно противодействовать этим снарядам, как усилить свои защитные сооружения, чтобы сделать их неуязвимыми для подобных атак. Если у них есть такое оружие, то они могут использовать его снова, и не только против меня. Моя усадьба, мои люди, все они были под угрозой. Я понимал, что нужно срочно усиливать защиту, искать способы противодействия этим магическим снарядам. Что будем делать дальше, шеф? Отвлекая от мыслей, спросил меня Борис. Хороший вопрос. Мой магический резерв был истощен, и на закрытие следующих порталов у меня просто не хватило бы сил. Ощущения были странные, словно я переел чего-то очень вкусного, но теперь нужно было время, чтобы переварить всю эту энергию, которая бурлила внутри меня. Вместе с Борисом мы помогли раненым, оказывая первую помощь тем, кто пострадал от взрывов и теней. Вокруг царила суматоха и паника, но я старался сохранять спокойствие, поддерживая моральный дух людей. Вскоре подъехала моя гвардия, во главе со Скалой. Они тоже были потрепанными после боев, но живыми и невредимыми. Увидев меня, Скала облегченно выдохнул. «Теодор, ты жив, слава богу, мы уже подумали, что...» «Не дождетесь, дядь Кирь», — усмехнулся я, подходя к нему. «Живее всех живых, просто немного запылился. Как дела на других точках?» Он рассказал о том, что на всех отведенных им объектах тени были уничтожены, а порталы закрыты. Потерь среди бойцов не было, только несколько раненых, что меня очень порадовало. А затем мы обсудили и остальные происшествия. Теодор, версия с наводкой по репортажу в телевизоре – полная херня, серьезно заявил Скала. Они бы не стали лупить без точного подтверждения. Молот Тора – это не игрушка. Его не используют для обстрела случайных зданий. Кто-то из княжества должен был указать им твое местоположение. Я молча кивнул, соглашаясь с ним. В глубине души я подозревал, что без князя Роберта Бабшильда здесь точно не обошлось. Да, князь, первый кандидат на эту роль, сказал я вслух, но сейчас не время для разборок. У меня есть идеи, как использовать его в своих интересах. А вот эту чудо-пушку австро-венгров точно нужно уничтожить, чтобы больше не хреначили, куда им вздумается. И у меня уже есть план, как это сделать. Вернувшись в усадьбу, я первым делом отправился в горячий душ, чтобы смыть с себя пыль и грязь. Синяки и ссадины, хоть и были местами весьма неприятными, но в целом не сильно меня беспокоили. Затем, переодевшись в чистую одежду, спустился вниз, где меня уже ждала Анастасия. «Теодор, я так переживала». Бросилась она ко мне и крепко обняла. «Когда я увидела по новостям, что здание, в котором ты находился, разрушено, чуть с ума не сошла. Все хорошо, Настя», — успокоил ее, гладя по волосам. «Я же обещал, что вернусь». Мы провели остаток дня вместе, обсуждая последние события. Анастасия была в шоке от того, что произошло, но в то же время восхищалась нашим мужеством и решительностью. Утром, за завтраком, мы смотрели новости. Сообщали о масштабах вторжения теней, о погибших и раненых. Чудом удалось избежать катастрофы, но я понимал, что это только начало. Нужно придумать, как обезопасить все наши дома и постройки, чтобы защитить людей от теней, сказал я, задумчиво размешивая сливки в кофе. Есть пара интересных мыслей на этот счет. После завтрака я отправился в офис своей строительной фирмы «Созидатель». Ганс, как всегда, был на своем месте, погруженный в работу. «Ганс, нам нужно срочно усилить защиту усадьбы и всех наших объектов», сказал я, входя в его кабинет. «И у меня есть идея. Нам нужно построить стену вокруг всех моих земель, высокую и прочную, способную выдержать любую атаку. Теперь никто, даже издалека, не должен понимать, что да как тут у нас происходит. Скорее всего, я стану еще более лакомой добычей, ведь иметь свои работающие производства во время войны – это выгодно». Ганс внимательно выслушал меня и кивнул. «Я понимаю, Теодор, это разумное решение. Мы начнем работу немедленно». Затем я заехал в свою торговую лавку и проведал Семена Семеновича. «Ну, как тут у вас дела?» – спросил я. «Вчера весь город был в панике», – рассказал он. «Я закрыл лавку и никуда не выходил». «Правильно сделал», – похвалил его. «Эта лавка – одно из самых безопасных мест в городе. Я взял необходимые запасы и направился в казармы, где меня уже ждал гвардеец Дмитрий Макаров, опытный диверсант, которого я решил привлечь к выполнению нового особо важного задания. «Дима», — сказал я, — «у меня для тебя есть работенка. Как ты смотришь на то, чтобы уничтожить вундервафлю австро-венгров, молот Тора?» На лице Макарова не дрогнул ни один мускул. «Я готов, господин Вавилонский. Когда выдвигаться?» Увидев его решительность, я рассмеялся. «Ну, чем быстрее, тем лучше». И начал объяснять ему детали своей задумки. Глава 6. Где-то в горах Австро-Венгрии, Дмитрий Макаров, или просто Дима, как его называли все в гвардии, старался идти бесшумно, ступая по влажной земле с осторожностью опытного охотника. Уже второй час он вел Теодора Вавилонского и полковника Скалу по заросшей лесной тропе, пролегающей через территорию, кишащую австро-венгерскими патрулями. Лес вокруг был густым и темным, лучи заходящего солнца едва пробивались сквозь плотные кроны деревьев, отбрасывая причудливые тени на заросшую травой тропинку. Ветерок шелестел листьями, смешиваясь с далеким шумом реки, к которой они как раз и направлялись. По пути Дима невольно любовался своей новой механической рукой, с гордостью сжимая и разжимая металлический кулак. Теодор Вавилонский не только спас его от унылого существования в нищете, но и подарил ему новую жизнь. После того, как он лишился руки, то думал, что его карьера военного закончена. Но Вавилонский оказался не только сильным магом, но и талантливым изобретателем. Механическая рука, которую он создал для мужчины, была настоящим произведением искусства, сочетанием магии и технологий. Поначалу Дмитрий нервничал, опасаясь, что эта железка окажется неудобной или будет выдавать его с головой, привлекая ненужное внимание. Однако опасения оказались напрасны. Теодор, сам того не подозревая, сотворил настоящее чудо. Рука работала не хуже, а местами даже лучше настоящей. Изготовленная из легкого, но прочного сплава, рука была покрыта тонким слоем нефрита, который придавал ей необычный зеленоватый оттенок. Сложные механизмы, спрятанные под нефритовой оболочкой, позволяли ей двигаться с удивительной точностью и плавностью. Дима, например, обнаружил, что может без особых усилий открывать любые консервные банки, закручивать тугие гайки, да и в рукопашном бою эта рука стала настоящим оружием. Одним ударом кулака он мог пробить стену или проломить голову особо наглому противнику. Он уже привык к руке, и теперь она стала неотъемлемой частью его самого. Но самым забавным открытием стало то, что он теперь мог чесать спину в тех местах, куда раньше не дотягивался. Дмитрий даже подумывал о том, чтобы попросить Теодора сделать ему вторую такую же руку, но решил пока повременить с этой затеей. Макаров, хоть и недавно поступил на службу к Вавилонскому, уже успел оценить его нестандартные методы. Первое задание – проникнуть на границу с Австро-Венгрией, взорвать завод и активировать этих странных монстров. Големов он выполнил безукоризненно, но сейчас ему предстояло провести их к молоту Тора, исполинскому орудию, о котором ходили легенды. И зачем господину понадобилось идти туда лично? Неужели нельзя было отправить его одного или с небольшой группой? Не мое дело задавать вопросы, одернул себя Макаров. Его задача – доставить их до цели живыми и невредимыми, и он собирался выполнить свои обязанности в лучшем виде. Теодор Вавилонский, несмотря на свою внешнюю мягкость и дружелюбие, внушал уважение и страх. Дмитрий чувствовал, что под этой маской спокойствия скрывается сила, способная сокрушить любого, кто встанет у него на пути. Этот худощавый парень с проницательным взглядом, больше похожий на студента, чем на главу могущественного рода, поначалу не внушал особого доверия. Но, когда Вавилонский начал говорить, Макаров почувствовал нечто необычное. Сила и уверенность исходили от него, словно невидимые волны распространялись вокруг. Платит Вавилонский намного лучше, чем в регулярной армии, да и отношение совершенно другое. Здесь тебя ценят, а не считают пушечным мясом. Главное, не облажаться, думал Дмитрий, осторожно пробираясь сквозь густой лес и стараясь не шуметь. Тропа петляла между вековых елей, сквозь густой подлесок. Полковнику Скале, с его комплекцией, приходилось буквально продираться сквозь кусты. «Твою ж мать!» – выругался Скала, с трудом выбираясь из зарослей кустарника, которые вцепились в его бронежилет с упорством голодного клеща. «Дима, ты уверен, что мы идем правильно? Эта река больше похожа на горный поток, чем на спокойную водную преграду, которую можно перейти вброд». Макаров, с сомнением глядя на бурлящую воду, кивнул. «Похоже, последние дожди сделали ее полноводнее, чем обычно. Придется искать другое место для переправы». Переход вброд, который он запланировал, оказался невозможным. Река вздулась, вода поднялась, бурлила, с шумом ударяясь о камни. Теодор Вавилонский подошел ближе, внимательно изучил реку, зачем-то окунул руку в воду и усмехнулся. «Холодная», — улыбнулся он, — «но в обход мы не пойдем. У меня есть идея получше». Лес потихоньку начал редеть, уступая место каменистым склонам, поросшими редкими кустарниками. Вскоре мы вышли к бурному горному потоку, который с грохотом прокладывал себе путь среди валунов. Вода была мутной от недавних дождей, а ее рев эхом разносился по долине, грозя смыть любого, кто рискнет ее пересечь. «Какая мелочь», — подумал я, глядя на бушующий поток. «Неужели они забыли, кто я такой?» Магия земли бурлила в моих жилах, готовая вырваться наружу. Я усмехнулся, представляя, как легко и просто могу переправить нас. Сосредоточившись, я направил поток энергии в землю у берега. Камни вокруг зашевелились, поднимаясь из воды и выстраиваясь в арочный мостик, перекинувшийся через речку, прочный, широкий, с перилами, такой, чтобы даже скала со своей богатырской комплекцией мог пройти по нему без опасений.